«Посмотрим», – ответил Сонг, продвигаясь дальше по склепу. Количество костей здесь стало куда больше, и даже у повидавшей многое Синфен это вызывало определенный дискомфорт. «Сколько здесь умерло? 100 200?» – удивленно спросил он через пару минут. «Кто знает, мастер смерти да еще такой силы, удивительно, как он еще нас отпустил живыми», – прозвучал ответ его спутницы. От разговоров их отвлек далекий скорбный крик. «Это мстительный дух. Стоит поскорее убраться отсюда. Не хотелось бы проверять, находится ли он под контролем хозяина или стал диким». Синфен уже способна была идти самостоятельно, но пока не могла что-то противопоставить даже самому слабому мстительному духу. Силы крайне медленно возвращались к ней. Выход они нашли, проблуждав по тоннелю еще целых 10 минут, то и дело настороженно вслушиваясь в доносящиеся откуда-то из темноты крики мстительных духов. Если бы не восприятие Сонга, они бы точно еще долго искали небольшой, выдолбленный в стене тоннеля проход наружу, даже скорее лаз. Скользкие влажные ступеньки лестницы и низкий потолок не позволяли взобраться по лазу в считанные минуты. Приходилось осторожно продвигаться вперед, поминутно проверяя надежность ступеней под ногами. Потратив на подъем несколько минут, они наконец смогли выбраться, очутившись в совершенно неожиданном для них лете. Влажный теплый воздух цветущего леса встретил на выходе, а ослепительно яркий свет двух солнц вынудил прикрыть глаза рукой. «Получается, мы действительно пробыли в испытании целых 3 месяца?» – потрясенно сказал Сунг, смотря на буйствующую, куда ни кинь взгляд, зелень. Поляна, на которой они очутились, основательно поросла бурьяном и высокой крапивой. «Немногим меньше 3 месяцев», – поправила его Синфен. «Ну да, похоже, ты прав. В любом случае, нам стоит на всякий случай отойти отсюда как можно дальше. Мстительные духи никогда не уходят далеко от места своего заточения». Только через пару часов, когда они смогли быть полностью уверены, что ушли на достаточно далекое расстояние, решили разбить лагерь. После такого непростого приключения обоим требовался отдых. Разбив палатки, двое сидели возле костра, один готовил простую кашу из пшеничной крупы и солонины, а вторая молча смотрела в пляшущие язычки огня перед собой. Сунг медленно помешивал уже начавшую доходить кашу, иногда на вкус проверяя степень ее готовности. Интересно, что ему так полюбилась готовка, ведь до момента их с Синфен совместного путешествия он даже не представлял, каково это – готовить себе еду. Девушка же еще в первую их совместную ночевку наотрез отказалась и даже под принуждением рабской печати приготовила такое варево, что пришлось его попросту выбросить. «Мне вот любопытно», – начал Сонг. 3 месяца тишины все равно давали о себе знать, и хотелось просто хоть о чем-то поговорить. Какое у тебя было 3-е испытание? Можешь его описать? Синфин никак не отреагировала на слова Сонга и лишь продолжила смотреть на весело потрескивающее пламя. Впрочем, он и не настаивал. Они простояли лагерем на одном месте еще 2 дня, занимаясь каждый своим делом. Сонг постоянно практиковался в технике огненного бессмертного, так и не оставив мыслей о преодолении первой революции, а также пытался глубже понять навык движений второго мира, тренируясь в нем по несколько часов кряду недалеко от лагеря. Синфен, так же как и Сонг, усиленно занималась практикой своей техники развития. Он несколько раз наблюдал за ее тренировками, но так и не понял даже общих принципов движений девушки. Со стороны слишком уж мистическими казались ее техники. Единственное, что он смог разглядеть, так это высокий уровень законов молний, используемых в практике Синфен. На третий день они свернули лагерь и направились дальше. Им все еще предстоял долгий путь до города Божественного Дождя. Сейчас, когда не мешал снег, а все чудовищные звери, чувствуя практика слияния, обходили их стороной, идти стало не в пример легче. Леса вокруг наводнила разного рода живность, и Сонгу даже один раз удалось поймать настоящего кабана, тем самым обеспечив их свежим мясом на целую неделю, благо оно практически не портилось, находясь в карманных измерениях амулета Сонга и Куба Синфен. В пути он несколько раз пытался взять найденные им в амулете парные мечи, но каждый раз это заканчивалось одним и тем же. Все та же нестерпимая боль в кисти мешала. Помимо этого, он даже попытался воспользоваться помощью Синфен в попытке приручить мечи, но, к сожалению, даже у практика слияния не хватило сил совладать с ними. Синфен лишь обмолвилась, что, скорее всего, два клинка находились по своей силе куда выше небесного ранга, что заставило Сонга задуматься о целесообразности их использования на текущем этапе развития. Через почти полторы недели их похода с момента освобождения из мира испытания они наконец-то достигли торгового тракта империи, соединяющего главные города всего региона, в том числе и город Божественного Дождя. Торговый тракт впечатлял. Широкая мощеная дорога с плотно подогнанными друг к другу камнями позволяла значительно ускорить путешествие между городами, особенно для караванов, тем самым развивая торговлю. Сунгу даже стало любопытно, почему такой большой город, как Темная Звезда, оказался обделен и не соединен с торговым трактом. Как объяснила Синфен, услышав его вопрос, виноват тут прежде всего сам город. Далеко не все города континента Белых Облаков соединялись друг с другом такими удобными дорогами. Чтобы заслужить это право, город должен был получить определенный статус, или, как это называли в империи, ступень. Всего существовало 4 ступени для всех, без исключения городов. 4. Города, подобные темной звезде. Такие не имели крупных сект или кланов, сильнейшими воинами считались практики слияния. 3. Ступень. Города, подобные Божественному Дождю, имеющие как минимум одну крупную секту или клан, сильнейшими воинами считались практики основания. 2. Города центральной части материка, имеющие в своем подчинении как минимум одну великую секту или клан и не менее 10 крупных. Сильнейшими практиками там считались воины воплощения. Оставшаяся первая ступень принадлежала лишь одному городу, столице империи и по совместительству всего континента. «Есть еще один способ поменять класс города», – рассказывала Синфен, пока они шли по удобной сухой дороге. «Раз в 5 лет в столице проводится великий турнир городов, где сражаются самые выдающиеся практики как старшего, так и младшего поколений. По итогам турнира император поднимает ступень любому заслужившему городу из числа 4-х и 3-х ступеней». «А вторые ступени?» – спросил Сонг. «Города второй ступени борются за то, чтобы не упасть на 3-ю», – усмехнулась Синфен. «На континенте может быть только один город первой ступени, и это столица». «Интересная система. Значит, получается, наш город Темной Звезды был всего лишь 4-м классом? А ты думал, это захолустное городище может быть чем-то большим?» С усмешкой ответила ему девушка. «Захолустье, да». Когда Сонг после своего освобождения появился в городе Темной Звезды, он показался ему невероятно огромным. Какими же должны быть настоящие города 3-го и 2-го класса, или даже столица. Время от времени их, идущих по дороге, обгоняли куда-то спешащие повозки и экипажи. Первые разы Сонг судорожно хватался за эрундовый меч, чувствуя восприятием, как к ним кто-то быстро приближается, но через некоторое время привык и успокоился. Спустя каких-то пару часов неспешного хода они смогли разглядеть вдалеке стоящий прямо возле дороги огромный трактир. Это был перевалочный пункт торговцев и по совместительству закусочная, о чем красноречиво рассказывала надпись, намалеванная прямо на фасаде двухэтажного здания. «Здесь вкусно и сытно!» «Не помню это чудо, видимо, недавно построились», – прокомментировала Симфен наблюдаемую картину. «Пошли, поедим нормальной еды, а не твоего варева». «А что не так с моей едой?» – обиделся Сонг, смотря в спину заходящей в таверну Синфен. Вокруг таверны для того, чтобы, по-видимому, скрыть ее внешние недостатки, можно было заметить множество посаженных высоких яблонь и несколько пышных кустарников. «Живописно, конечно, только вот умеют ли здесь готовить?» – подумал Сонг, любуясь окружающим видом. Зайдя внутрь таверны, он нашел Синфен, уже сидящий за грубо сколоченным столиком, и сразу направился к ней. «Значит так», – сказала она, как только парень присел на скамью напротив. «До города не так далеко, где-то 4 дня пути. Скоро через это место наверняка пройдет караван. Можно попробовать попроситься к ним. Шансы, что нас примут, довольно высоки. Воины создания рисунка и слияния на дороге просто так не валяются». «А как они узнают, что мы не разбойники?» – поинтересовался Сонг, кивая подошедшему трактирщику, принесшему 2 миски наваристой похлебки. «Очень просто. Придется принести клятву, или нас просто не возьмут в караван». «Что за клятва такая?» – удивился он, беря в руки деревянную ложку. «Ну, достаточно простая. Мы поклянемся своим развитием, что не причиним им вреда и будем все время до места назначения помогать в защите каравана». «А что, если нарушим?» «Вместе с клятвой ты заключаешь соглашение, ставя особую духовную метку на своем рисунке. Если в этом случае нарушаешь данное слово, метка разрушается, уничтожая вместе с собой сформированный рисунок». «Вот значит как», – протянул задумчиво Сонг. «Ну хорошо, давай подождем твой караван».